15. Милая бабочка, разверни свои чудесные крылышки, лети на могилу и передай моей любимой привет. Гастон снова упал в могилу. Не могу сосчитать, сколько раз это с ним случалось. 2 года назад, во время эксгумации, он рухнул в гроб и остался стоять на четвереньках прямо на костях. А сколько раз он запутывался в воображаемых веревках. Но на минуту отвернулся, отошел 40 метров набрать тачку земли. Гастон беседовал с графиней де Дарье, но вернувшийся Ноно его не обнаружил. Земля осыпалась, и он оказался в могиле. Барахтался там и вопил. «Зовите Виолетту!» — Ноно пошутил. «Она не тренер по плаванию!» А ведь он предупреждал недотёпу, что земля в это время года рыхлая. Пришлось ему доставать приятеля под аккомпанемент песенки Элвиса «Face down on the street with a gun, his hand in the ghetto». Иногда мне кажется, что мои соседи — братья Маркс, но суровая реальность возвращает бедняжку Виолетту с небес на землю. Завтра мы хороним доктора Гиено. Даже врачи, в конце концов, умирают. Он мирно почил в собственной постели в возрасте 91 года. Доктор Гиено пользовался весь Брансьон-Аншалон и окрестности в течение полувека. Значит, на церемонию придет много народа. Графиня де Дарье успокаивает нервы, попивая сливовую водку, полученную в подарок от мадемуазель Брюлье, чьи родители лежат на участке кедры. Графиня ужасно испугалась, увидев нырок Гастона в могилу. Она говорит с лукавой улыбкой: «Это напомнило мне чемпионат мира по плаванию. Обожаю эту женщину. Такие посетители поднимают мне настроение». На моем кладбище лежат ее муж и любовник. С весны до осени мадам де Дарье украшает их могилы цветами. Пышные она выбирает для супруга букет подсолнухов в вазе своей истинной любви. Проблема в том, что ее возлюбленный был женат. Вдова, обнаружив в очередной раз подсолнухи, немедленно выбрасывает их в помойку. Однажды я решила подобрать букет, чтобы положить его на заброшенную могилу, но не смогла. Разгневанная женщина общипала все лепестки. Она точно не гадала на подсолнухе. Немножко, сильно, страстно, до безумия, совсем не любит. За 20 лет я повидала немало вдов, безутешных в день похорон и ни разу не пришедших потом на могилу покойного мужа. Многие вдовцы женятся, не дав остыть телу супруги, но продолжают жертвовать на корм животным и просят ухаживать за могилой. Мне знакомы брансьонские дамы, специализирующиеся на вдовцах. Они бродят по аллеям, одеты в черное, и высматривают одиноких мужчин, поливающих цветы. Я долго наблюдала за маневрами некой Клотильды К., которая каждую неделю являлась на мое кладбище, чтобы ухаживать за очередной могилой. Заарканивала первого же безутешного вдовца и заводила с ним разговор о погоде, просила не печалиться, жизнь продолжается, и получала приглашение на аперитив. В конце концов, она вышла замуж за Армана Бернигаля, чья жена Мари Пьер Бернигаль в девичестве Вернье 1967-2002 покоится на участке Тиссы. Я нахожу десятки новых памятных табличек, которые взбешенные родственники прячут в кустах. Чаще всего на них написано что-то вроде «Моей любви на вечные времена». Каждый день любовники и любовницы усопших незаметно прокрадываются на кладбище. Чаще это делают женщины. Они дольше живут. Их не бывает по субботам и воскресеньям. Кому охота столкнуться нос к носу с законными половинами? Грешники и грешницы являются с раннего утра или перед закрытием. Сидят на могилах, а потом стучат в мою дверь, чтобы я выпустила их за ограду. Помню Эмили Б., подруга Лорана Д. Она являлась каждое утро за полчаса до открытия и ждала у входа. Увидев в окно ее силуэт, я набрасывала черное пальто прямо на ночную рубашку и шла в тапочках впустить ее. Я очень жалела эту женщину и делала для нее исключение. угощала чашечкой кофе с молоком. Мы обменивались парой фраз. Она рассказывала, как безумно любила Люсьена, причем использовала только настоящее время. Память сильнее смерти. Я все еще чувствую его руки на моем теле и знаю, что он смотрит на меня оттуда, где сейчас пребывает. Потом она ставила чашку на отлив окна и отправлялась на свидание с возлюбленным. А если на могиле вдруг оказывались родственники Люсьена, ждала где-нибудь в сторонке, спрятавшись за кустом. Однажды утром Эмили не появилась, и я решила, что она, так сказать, отгоревала. Время расплетает печаль, как косу, какой бы длиной она ни была. Безгранична и неутешима только скорбь родителей, потерявших ребенка. Я ошиблась. Эмили Б. не снимала траура. Она появилась на моем кладбище на катафалке в сопровождении близких. Думаю, никто не знал, что они с Люсьеном любили друг друга. Лечь рядом с ним ей, увы, не пришлось. После похорон, когда все разошлись, я осуществила черенкование. Взяла длинный стебель лаванды, посаженный Эмили на могиле Люсьена, сделала несколько надрезов, оторвала головку цветка и воткнула в дырявую бутылку с землей и частью навоза. Месяц спустя растение дало новые корни. Лаванда будет вечно принадлежать любовникам, нашедшим свой последний приют на моем кладбище. Я всю зиму ухаживала за цветком, а весной пересадила его на могилу Эмили. Барбара поет: «Весной так прекрасно говорить о любви».